Глава 42. «Однако надо делать то, зачем пришел», — сказал он, подбадривая себя. «Как же быть?» Он стал искать глазами начальство и, увидав невысокого худого человека с усами в офицерских погонах, ходившего позади народа, обратился к нему. «Не можете ли вы, милостивый государь, мне сказать», — сказал он с особенно напряженной вежливостью, «где содержатся женщины и где свидания с ними разрешаются?» «Вам разве в женскую надо?» «Да, я бы желал видеть одну женщину из заключенных», с той же напряженной вежливостью отвечал Нехлюдов. «Так вы бы так говорили, когда в сборной были. Вам кого же нужно видеть?» «Мне нужно видеть Екатерину Маслову». «Она политическая?» спросил помощник смотрителя. «Нет, она просто... Она что же, приговоренная?» «Да, третьего дня она была приговорена», покорно отвечал Нехлюдов, боясь как-нибудь попортить настроение смотрителя, как будто принявшего в нем участие. «Коли в женскую, так сюда пожалуйте», сказал смотритель, очевидно решив по внешности Нехлюдова, что он стоит внимания. «Сидоров!» — обратился он к усатому унтер-офицеру с медалями. «Проводи вот их в женскую». «Слушаюсь». В это время у решетки послышались чьи-то раздирающие душу рыдания. Все было странно Нехлюдову, и страннее всего то, что ему приходилось благодарить и чувствовать себя обязанным перед смотрителем и старшим надзирателем, перед людьми, делавшими все те жестокие дела, которые делались в этом доме. Надзиратель вывел Нехлюдова из мужской посетительской в коридор и, тотчас же отворив дверь напротив, ввел его в женскую комнату для свиданий. Комната эта, так же, как и мужская, была разделена на трое двумя сетками, но она была значительно меньше, и в ней было меньше и посетителей, и заключенных, но крик и гул был такой же, как и в мужской. Также между сетками ходило начальство. Начальство здесь представляла надзирательница в мундире с галунами на рукавах и синими выпушками, и таким же кушаком, как у надзирателей. И так же, как и в мужской, с обеих сторон налипли к сеткам люди. С этой стороны в разнообразных одеяниях городские жители, с той стороны арестантки, некоторые в белых, некоторые в своих одеждах. Вся сетка была уставлена людьми. Одни поднимались на цыпочки, чтобы через головы других быть слышными, другие сидели на полу и переговаривались. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка, сбившаяся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посередине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами, смотревшая на собеседника. Это была Федосия с своим мужем. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной, потом две женщины, мужчина, опять женщина, против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток на той стороне стояла еще одна женщина, и Нехлюдов тотчас же понял, что это была она, и тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она стояла позади голубоглазой Федосьи и, улыбаясь, слушала то, что она говорила. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он, — «как мне позвать ее? Или сама подойдет?» Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. «Екатерину Маслову», — едва мог выговорить Нехлюдов. «Маслова, к тебе!» — крикнула надзирательница.